Глава 12. Не останавливаясь. Попрощавшись со стариком, зверь вышел на улицу. По извилистой мостовой он быстро достиг городских окраин и вскоре оказался за пределами столицы королевства. Шагая проселочной дорогой, лейтенант то и дело поглядывал на вершину горы. Один раз ему даже казалось, что где-то там заблестело стекло. Зверев тотчас бросился под защиту куста. И если это смотрит Каргеса, не следует раньше времени выдавать себя. Пусть его передвижение останется для нее в тайне. Теперь, даже если ему встретятся на пути мини-всадники, он не станет показываться им на глаза. Двое всадников не решат исход битвы. Лучше скрытно продвинуться вперед хотя бы на километр. Неизвестно еще, какие засады будут ждать его там. Зверь ушел вперед, и не было у него на душе ни капли страха за свою жизнь. Он спешил спасти тех, кто обратился к нему за помощью. Целый мир, хоть и сказочный, зависел от него, от его умения, от его храбрости, от его возможности скрытно дойти до вершины. Зверев с удивлением смотрел по сторонам. Теперь, когда он услышал от старика об исчезновении птиц и зверей, он ощущал, как ему недостает их щебетания. Начало темнеть. Но на сей раз зверь решил не искать место для ночлега. Вершина горы была так близко, и он думал, что под покровом ночи ему удастся поскорее пробраться к Каргесе. Никто не знает, какая охрана может ждать его там, ведь маленькие рыцари могли прятаться под любым кустиком и даже в любом дупле. Они были так малы, что их ни за что не разглядишь. В небе появилась луна. Она освещала все, словно была не луной, а солнцем. Только когда ее закрывали тучи, наступила настоящая темнота. Но сейчас было светло. С одной стороны, это нарушало планы Зверева подойти в темноте, но с другой облегчало ее продвижение вперед по незнакомой местности, да еще в темноте далеко не уйдешь. Вскоре широкая дорога перешла в узкую тропу. Зверев вошел в лес. Кажется, это были те же самые деревья, которые он видел внизу, когда разглядывал вершину. Значит, он уже почти у цели. Следовательно, надо быть предельно осторожным. Корявые ветки пугающе высвечивались в лунном свете. Они цеплялись за его одежду, как будто пытаясь остановить незадачливого путника. Зверев не выдержал этого наступления деревьев и обнажил меч. Это придало ему силы и помогло двигаться дальше. Лес молчал. Как ни странно, но Звереву не от кого было обороняться. Вражеский лес ничем не проявлял себя. Он уже собрался вложить меч обратно в ножны, когда вдруг услышал непонятный звон. Этот несмолкаемый звук заставил его вздрогнуть. Он сразу понял, что это неспроста. Этот звон может привести его к беде. В лесу звенело что-то чужое. Но зверь не стал уходить в сторону, чтобы проверить, что это, а наоборот ускорил шаг, чтобы поскорее добраться до этого таинственного звука. Странно было и то, что звук не смолкал, но и не становился громче по мере его продвижения. Он буднично продолжал звенеть. Тропа вывела Зверева на полянку. Едва слышный звон шел именно отсюда. Зверев сразу понял, что он связан с каким-то непонятным лучиком, пересекавшим всю поляну. Вдали за лучом Зверев увидел огни замка. Это были, конечно же, они. Что еще могло светиться посреди леса ночью? Эти огни сразу же поманили его к себе, его цель была перед ним. Зверев бросился вперед, выставив перед собой меч. Он пробежал еще 3 шага, пока не напоролся на лучик. Уверенный в своей неуязвимости, он даже не попытался бросить вперед веточку, чтобы она подсказала ему, что его ждет. «Я не отсюда, из хрустальной горы», — твердил он, разрывая с собой свет лучика. «Им меня не взять». Минуту, когда Зверев прорвал лучик, звон усиливался. Казалось, что от него сейчас лопнут уши, а еще через шаг звон смолк. Зверев продолжал свое движение, оставив позади себя непонятный лучик. Он даже ускорил шаги, еще не понимая, что с ним что-то произошло. Тончайший лучик преобразил его, но Зверев этого не видел. Спустя некоторое время он почувствовал какую-то перемену и в весе меча. Что-то в нем изменилось. Вытянув вперед руку и взглянув на нее при свете луны, Зверев вскрикнул и чуть не выронил меч. Только теперь это был не меч, а скорее кинжал, ведь и Зверев был отнюдь не тем же Зверевым. Теперь к замку стремился мальчишка, держащий в руке кинжал. И Зверев вдруг понял, что луч, через который он так стремительно проскочил, уменьшал. Харгейс окружила свои владения этим лучом, как заслоном, чтобы не дать возможности противнику скрытно подобраться к замку. Любой, самый грозный противник, тут же становился маленьким и беззащитным. Зверь не только уменьшился, но еще и изменил свой возраст, став настоящей мальчишкой. Все это не было бы так страшно, если бы с потерей возраста Зверев не потерял многих своих умений. Он вдруг понял, что за ним нет теперь ни приема самбо, ни умения стрелять без промаха, ни способности к холодным, решительным, рассудительным действиям. «Я должен во что бы то ни стало довести это до конца», – прошептал он. «Меня ждут, моя помощь нужна». Он посмотрел на лучик и двинулся к замку. Ему повезло, что имеющий изменил свои размеры. В противном случае, в своем нынешнем состоянии, он ничего не смог бы с ним сделать. Его рост, его мускулы не позволили бы превратить меч в то грозное оружие, каким он должен являться. Из помощника меч превратился бы в обузу. Пробравшись в густых зарослях кустарника, зверь вышел к замку. Осматривая стены, он обнаружил громадную дубовую дверь. Зверев осторожно потрогал ручку двери, потом еще сильнее. Как и следовало ожидать, это ничего не дало. Тогда он, что и силы, надавил на дверь, надеясь хоть так открыть ее, но и это не помогло. Дверь не шелохнулась. Что ж, оставалась еще одна возможность. Зверев разогнался и изо всех сил ударил дверь плечом. Опять ничего. Замок стоял надежно. Школьнику не так-то просто было туда пробраться. Зверев присел на корточки, опершись о дверь. Вот так ситуация. Ему все рисовались битвы и сражения, а до них, оказывается, было еще далеко. Что же делать?